И тут появилась Лиззи. Она возникла как темный мазок в углу моего глаза под вечерним солнцем, и я знал, что это она еще до того, как оглянулся. А едва я ее увидел, прежняя грешная жажда обладания взыграла во мне, и я понял, что битва окончена. Но я, разумеется, не выдал своих чувств, изобразив только легкую досаду. Гилберт подобрал свою шляпу и нахлобучил низко на лоб. Он сказал Лиззи: «Ты же обещала, ты говорила, что не хочешь... Ах! Зачем только я взял тебя с собой?» Я видел Лиззи, но смотрел мимо нее на море. Такое синее и спокойное после идиотского тявканья нашей с Гилбертом перепалки. Я повернулся и пошел по шоссе, а потом соскочил на камни и полез как мог быстрее в сторону башни. И сразу же услышал за спиной негромкое прерывистое топотание Лиззи. Она показала хороший класс, если учесть, что я знал здесь каждый камень, а она нет. Добралась до лужайки у башни очень скоро после меня, запыхавшаяся, с оторванным ремешком от босоножки. Оглянувшись, я увидел, что и Гилберт пустился в путь по скалам, оступается и скользит в своих начищенных лондонских ботинках. Вот он провалился в расселину. Издали было слышно, как он ноет и чертыхается. Я вошел в башню. Лиззи за мной. И мы очутились одни в зеленоватом свете, под круглым белым глазом неба в прохладной траве. Влажный воздух внутри башни влияет на растительность, и трава здесь была выше и сочнее. Росли одуванчики, и глухая крапива только что расцвела белыми цветами. На Лиззи было очень тонкое белое бумажное платье, прямое как рубашка. Сумочку она крепко прижимала к груди и слегка поеживалась. Она, кажется, немного похудела. Ее курчавые коричнево-каштановые волосы были распущены и растрепались. Под ветром сквозь них просвечивала белая кожа. Щеки ее пылали. Но стояла она очень прямо, глядя на меня, стиснув терракотово-розовые губы. И вид у нее был храбрый, как у благородной героини перед казнью. Она тоже постарела, выглядела во всяком случае много старше, чем та светлая, дразнящая девочка-мальчик, какой я ее лучше всего помню. Но в лице ее была сдержанная внимательная зоркость, благодаря чему оно приобрело определенность и осталось красивым. Этот крутой лоб и от него смелая линия, короткому, но не вздернутому носику. Ее ясные светло-карие глаза покраснели от недавних слез. Я смотрел на нее, чувствовал себя победителем и ликовал, но вид принял суровый. Лиззи опустила глаза, придержалась рукой за стену, чтобы снять разорванную босоножку, и встала голой ногой на траву. Потом сказала: «Ты знаешь, что там в скалах есть стол?» «Да, это я его туда убрал». «А я подумала, может быть, его выбросило море?» Я смотрел на нее и молчал. Через секунду она прошептала: «Мне так жаль, прости, прости». Я сказал: «Значит, вы с Гилбертом обсуждали меня?» «Да ничего важного я ему не говорила». Она посмотрела на свою босую ногу, пошевелила ею белые цветы крапивы, лгунья. «Нет, я не...» «Тогда зачем ты лгала ему?» «Ой, не надо, не надо. Почему ты не хотела меня видеть?» «Боялась. Боялась любви?» «Да». Мы оба стояли, одеревенев. А ветер, врываясь в проем двери, трепал ее платье и мою белую рубашку. Я вспомнил ее целомудренные, сухие, льнущие поцелуи и возжаждал их. Мне хотелось схватить ее в объятия и громко хохотать от победного ликования, но я не шелохнулся, и когда она чуть подалась ко мне, остановил ее быстрым движением: «А теперь уезжай обратно в Лондон с Гилбертом». «Чарльз, пожалуйста». «Что, пожалуйста?» «Милая Лиззи,